Император Фридрих Великий как-то раз попросил одного из своих придворных министров доказать богодухновенность Библии одним словом. Придворный министр ответил: «Евреи, Ваше Величество». Само существование еврейского народа демонстрирует нам достоверность священного Писания. Авраам, отец еврейского народа, жил в Уре, процветающем городе в Месопотамии. Его предки поклонялись идолам. В книге Иисуса Навина 24:2 заявляется: «Так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревне, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам». Бог явился Аврааму в Месопотамии примерно в 1950 году до новой эры и сказал ему так: «Выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Деяния апостолов 7:2-3. Бог заключил завет с Авраамом, дал Аврааму торжественный обет. Этот обет включал также потомков Авраама, народ, называемый в Библии Израилем. Божья цель относительно этого избранного народа формируется в самом завете. Бог заявляет о своем безусловном завете с Авраамом в первой книге Моисея «Бытие». «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Мы видим здесь, помимо всего прочего, что Бог обещает сделать потомков Авраама великим народом и через Авраама благословить все народы земли. Бог подтвердил этот завет позднее с Исааком: «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные». Бытие 26:4. Бог также подтвердил этот завет с Иаковом: «Я, Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земный. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Бытие 28:13-14. Господь таким образом объявил этот великий завет своим заветом с Авраамом, или его заветом с Авраамом, Исааком и Иаковом. Повторяя слова завета позднее, Бог подчеркнул его абсолютную непоколебимость. Этот завет часто появлялся и повторялся позднее в истории Израиля и в обращениях израильских пророков. И всякий раз он напоминал о великих обещаниях, данных Богом его избранному народу. Что же обещает этот завет Израилю? Прежде всего, это обещание касается обетованной земли. «Выйди из земли твоей, в землю, которую я укажу тебе». Бог избрал эту землю, чтобы она стала домом для его избранного народа. Бог сказал об этой земле через пророка Иезекииля, что это земля, которую я усмотрел для них. текущую молоком и медом красу всех земель. Иезекииля 20:6. Господь также определил границы этой земли в первой книге Моисея. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Бытие 15:18. Моисей так описал эту землю: «Ибо Господь Бог твой ведет себя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни и железо, и из гор которой будешь высекать медь». Второзаконие 8:7-9. Хотя сегодня большая часть этой земли занята пустыней, пророк Исаия предсказал, что во время царствования Мессии она расцветет. Далее обещания завета связаны с самым народом. Бог обещал Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ». Все, чем был велик и славен Авраам, было эталоном, прообразом величия и славы, которых Бог желал для народа Израиля. Авраам обладал большим материальным богатством. Его слуга как-то раз заявил: «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов». Бытие 24:35. Авраам был также велик своей верою. Мы читаем: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Авраам был также велик своим повиновением Господу. Господь сказал ему: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было написано: «В Исааке наречется тебе семя». Итак, Израиль должен был стать народом великим по числу, великим по праведности и славе. Бог сказал: «Я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря». Таким образом, в потомстве Авраама включены и духовные наследники на небе, подобные звездам в сиянии их славы, и физические потомки, многочисленные, как морской песок, воздающие славу Богу, как земной народ. Израиль будет великим, потому что покорит себе всех своих врагов. Бог в своем обетовании заявил: «И овладеет семя твое городами врагов твоих». Бытие 22:17. Это пророчество относится главным образом к Мессии, но оно включает также и его избранный народ. Пророк Исаия предсказал грядущую славу народа Израиля: «И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Божий завет с Авраамом обещает далее благословение всей земле через Авраама: «И благословятся в тебе все племена земные». Мы должны понять значение этого благословения, о котором сказал Бог Аврааму относительно всех народов земли. Это было одно из его величайших обетований, обещаний для всего человечества. И это было обещание спасения и искупления. Это благословение означает для людей прежде всего их освобождение от власти и рабства греха. Отдельные люди в прошлом находили спасение через веру, когда было сделано первое обещание об искуплении. В Писании говорится: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую». Другие, жившие после Авеля, верили в приход Искупителя. С тех пор, как Мессия умер, как заместительная жертва за грехи людей, число оправдавшихся верою неизмеримо возросло. Да возблагодарим Бога за спасение через веру в Его Мессию. Не хотите ли вы прямо сейчас принять Иешуа, Иисуса Христа, и лично войти в обетованное благословение, данное Богом Аврааму?